Глава 4. Геликс поддерживал интересную содержательную беседу весь путь. В дискуссию были вовлечены все. Речь шла об исследованиях речевых особенностей исходных цивилизаций. Каждый знал как минимум 3 языка, поэтому тема оказалась интересна всем. Эл вела себя менее оживленно. Когда Эл завела речь о музыкальном языке и о музыке, как части цивилизационного потока, Игорь вцепился в эту тему и оживился настолько, что стал похож на того юношу, который, казалось, умер в нем. Разговор прервался. Геликс сообщил, что готов их высадить. Место, где они оказались, было до боли знакомо. «Это та самая база», — замирая, сказала Ольга. «Та самая, Эл?» «Да». Эл пошла по пирсу, придирчиво осматриваясь. Двое друзей неохотно зашагали за ней. Они шли вдоль всех пирсов. Эл пересчитала корабли, запросила полетное расписание. Пока ей не задавали вопросов, Ольга и Игорь следовали за ней, как немая свита. Эл рассматривал расписание, что-то прикидывая в уме, а потом заключила. «Геликс, шустрый, рано мы прилетели, нам здесь сутки обретаться, пока мы останемся одни». Двое переглянулись и снова не спросили ничего. Эл тем временем направилась к тому самому пирсу, с которого пропала в прошлый раз. Она шла туда тем же ровным темпом, Ольга встревожилась. Эл позвала она и разволновалась так, что не могла выговорить больше ничего. «Зачем мы здесь?» – спросил Игорь. «Завтра узнаете», – ответила Эл. «Тут не слишком приятно», – сказал Игорь, – «то, что не могла высказать Ольга». Эл посмотрела на нее, потом прижала к себе. «Ну, доктор, ну что ты дрожишь мелкой дрожью? Я не исчезну. Я тут». Ласково стал успокаивать Эл. Ольга обняла Эл за талию, чтобы быть уверенной в ее словах. Ее трясло, было неловко перед Эл. Однако справиться с накатившим воспоминанием было сложно. Эл приняла решение не мучить друзей и увела их с пирса. Они бродили по базе, переговаривались с прибывшими, среди которых оказался земной экипаж. Что было приятно для Ольги с Игорем, но неприятно для Эл, которая под предлогом встречи быстро ушла. «Что это Эл прячется?» – удивилась Ольга, когда они шагали к Геликсу, где надеялись ее застать. «Это просто, у нее нет разрешения на дальние полеты». Эл без разрешения улетела. «Если ее тут идентифицируют, то неприятности обеспечены». «Мы тоже, кстати, хороши», — обрадовались совместному путешествию. Они поднялись на борт. Эл сидела посреди овального зальчика в огромном для нее кресле, с видом бодрым, даже заинтересованным. До их появления она оживленно болтала с Геликсом о чем-то малосущественном, судя по тому, как легко оборвался разговор. «Ты быстро ушла», — заметил Игорь. «Не хотела нервировать народ». «Вот и я о том, у тебя нет разрешения». «Так?» — сказал он. «Но оно мне и не нужно. Геликс и я не нуждаемся в разрешении на полеты». «Эл, ты хочешь сказать, что ушла не из осторожности?» «Я просто ушла. Мою физиономию в академическом зале только ленивый не видел». «Почему? Поболтала бы с людьми», — заметила Ольга, соображая, что Игорь прав. И Эл не хочет признаваться. «О чем? О погоде?» – усмехнулась Эл. Оля задумалась. Эл разговора не увлекает. Говорит она то, что думает, и ей все равно, предъявят ей претензии по поводу несанкционированного полета или нет. Равнодушие Эл ко всему окружающему забавляло Ольгу, не вызывая ничего, кроме тайного восхищения уверенностью Эл. Сутки тянулись, словно один год. Отсчет велся на отлеты очередного корабля. Терпение Игоря понемногу иссякало, в голову лезли неприятные воспоминания. «Эл, развлеки рассказом. Что за человек увел тебя отсюда?» – спросил он. «А я все ждала, кто первый сдастся», – улыбнулась Эл. «Тест на любопытство». «Я должна была спросить первый?» – обиделась Ольга. «Нет, он». Эл указала на Игоря. «Мы с Геликсом угадали». «Я предложил пари», – заговорил Геликс с приятным баритоном. Но наши воззрения на вопрос оказались идентичными. Эл более точно предсказал время, которое потребуется для того, чтобы напряжение наросло и прозвучал этот вопрос. «Вы затеяли состязание», — возмутилась Ольга. «Эл, ты поддерживаешь подобные затеи? Это неприлично». «Отчего ж я тренируюсь? Интуиция все-таки?» Эл покрутила в воздухе пальцем, изображая спираль. «Раз так, то тебе придется ответить на мой вопрос, поскольку мне неприятны такие испытания с твоей стороны», — заявила Ольга. «Может быть, она хочет всем сразу рассказать, чтобы не повторяться», — предположил Игорь уязвленным тоном. Паре Геликса Эл ему не нравилось, так же, как Ольге. Он готов был не слышать ответа. Они примерно знают. Алик немного лучше, Эл говорила с легкой насмешкой. «Кто он?» – потребовала Ольга. «Он искал убийцу для своего отца». Ольга вздрогнула при этих словах. «Но он быстро сообразил, что я не гожусь для такой ответственной роли», – продолжила Эл. «Поэтому с участием отнесся к моему намерению покончить с собой. Предложил помощь и заверил, что есть отличное место для этого». «Варварство какое!» – возмутилась Ольга. «Эл, ты шутишь?» – спросил Игорь. «Не поверю, что ты хотела покончить с собой. Это не вяжется». «Вы высокого мнения обо мне, спасибо. Вам предстоит узнать столько несвойственного моему старому образу, что эта новость покажется несущественной деталью. Он увел меня с собой, чтобы я умерла, как умирают достойные герои», — заявила Эл. «Ты не умерла. Ты передумала», — обрадовалась Ольга, словно только что нашла ответ на мучивший ее вопрос. «Я не передумала. Трудно передать словами то, что мне довелось испытать за границами этого мира. Я просто не умудрилась умереть. Мой спутник оказался неточен в определениях». «А имя твоего спутника есть?» – спросил Игорь. «Лараван». «Красивое имя. Как музыка, как звук колокольчика». Игорь восхищенно посмотрел на нее. «Завораживающее имя и завораживающее существо», – согласилась Эл. «Познакомишь нас когда-нибудь?» – спросила Ольга. «Не приведи случай вам познакомиться с ним», – Эл замахала руками. «Просто ангел смерти какой-то. Димка так его назвал», — сказал Игорь с волнением в голосе. «Ты ушла с ним куда?» — поинтересовалась Ольга. «Вот туда мы сейчас и направляемся. Терпение, друзья мои». Новость совершенно сбила обоих с толку. Напрасно они пытались заставить Эл говорить опять. Она отказала им, мотивировав тем, что лучше раз увидеть. Штурмовать упрямство Эл было занятием утомительным. Пару часов ожидания вместо препирательств показались им разумным ходом, но напряжение росло. Игорь и Эл погрузились каждый в свои мысли, и наступило молчание, которое на Ольгу действовало угнетающе. Она убеждала себя, что Эл испытывает их. Эл всегда затевала проверки, выбирая для этого неординарные условия. Вся атмосфера за пределами борта Геликса заставляла Ольгу сжиматься в комок. Она проявляла сдержанность с надеждой на скорое окончание. Они выйдут наружу, прогуляются по пустующей базе, и, может быть, появится Димка и Алик. Такой ход мыслей ее более вдохновлял, чем переживание прошлого и фантазии о будущем губительном месте. Ольга стала копаться в карманном секретаре, избавляясь от старых записей, заметок и писем. Процесс вызывал у нее внутреннюю суету, потому что планировала она всегда много больше, чем способна была физически сделать. Поскольку она работала тоже много, то не считала себя человеком, нарушающим собственные планы от лени или непредвиденных обстоятельств. Пункты перекочевывали из старого списка в новый, дела росли как лавина. Ольга с расстроенным видом убрала секретаря. Она оглядела Игоря, который задремал. Сейчас она посмотрела на него с презрением. Он своим творческим кризисом оправдывал безделье последних 2 лет. Недовольная собой и им, Оля перевела взгляд на Эл в огромном кресле, которое якобы было местом пилота, но Геликсу пилот не нужен. Заглянув сначала мельком на лицо, потом пристальнее Ольга подметила странное выражение. Так выглядел бы человек, который находится в состоянии сна наяву. Эл сидела спокойно и не шевелилась. Она должна была заметить пристальный взгляд хотя бы краем глаза, рефлекторно среагировать, посмотреть на нее, но и погрузилась в свои мысли так глубоко, что вошла в транс. Ольга при встречах с Эл, которые были за последний год частыми и выглядели как обмен новостями, постоянно замечала и не могла привыкнуть к новым повадкам Эл. Вот такое замирание на месте было одним из них. Ольга продолжала размышлять. Одно дело удивиться при первой встрече, отметить перемену, другое – сталкиваться снова и снова со знакомым с детства человеком и не узнавать его порой. Нельзя сказать, что Эл изменилась до неузнаваемости. Выглядело все так, будто она скрывает свои прежние привычки и нравы, словно ведет игру с тайным смыслом. Затея с визитом на базу напомнила одну из шуточек Дмитрия, и Ольга сочла, что Эл устала притворяться. А Эл все сидела отстраненная, и лишь глаза ее временами двигались, созерцая некие картины из воображения. Она все еще не заметила взгляда, что Олю удивило. Она наблюдала за Эл в открытую, пока ей не стало казаться, что Эл отсутствует сознанием в реальном мире и перенеслась в какой-то свой. Эл не заметила, как выскользнула из уютного зала на борту Геликса и как оказалась в районе Красных скал. Принимая решение не возвращаться сюда, Эл вспомнила эти места как средоточие некой силы одновременно с защитой покоя. Она пешком преодолела расстояние до потока и до двух ручьев, перепрыгнула на другую сторону и поднялась к проходу в скале, более сложным, но коротким путем. Ее не интересовала красота внутри маленького природного чуда, снаружи пейзаж напомнил глиняную композицию из возвышенностей и низин, которую невидимый мастер создал по понятному только ему замыслу. На такие чудеса способен только могучий и естественный разум самой природы. Она пошла по темному коридору в пространство, где были спрятаны ниши, которые она условно называла храмом. Эл уже успела подзабыть обстановку здесь, что само по себе странно при ее-то памяти, или пространство сменило вид немного. Над головой были звезды, как в ее видениях, а теперь единственная ниша. Эл пережила точную гамму ощущений, сопровождающих появление двери. Оказалось, она способна их снова пережить. Следом изменилось пространство. Эл очнулась в сквере далеко от дома, где была их первая квартира, от дома, где теперь жил Дмитрий. Она даже огляделась, поискала его глазами, однако взгляд натолкнулся на персонаж, здесь невиданный. Это был рыжеволосый странник, знакомый Эл по мирам владыки, который двигался по аллейке в ее сторону прогулочным шагом. Если бы не эта грива волос, он сошел бы за обычного подростка. Вид был приемлемый, кроме прически, да еще не по сезону, обернутого вокруг шеи шарфа крупной вязки. Он шагал к ней, остановился, осмотрел, приветственно кивнул, как старый знакомый. Эл повторила его кивок с удивлением, поскольку увидеть его повторно здесь никак не ожидала. «Здравствуйте, Эл». «Здравствуйте, здравствуйте», – протянула она, припомнив обстоятельства их встречи в мирах. «Обязательно скажет, что этот мир недостаточно хорош». «Нет, не скажу», – ответил он. Он выглядел озабоченно, когда смотрел на нее. «Пройдемся», – предложила она. «Да». И они шли бок о бок. Эл позволила молчанию затянуться, поскольку ей не хотелось снова оказаться в неприятной ситуации, когда ее расценивали как нарушителя очередного свода каких-нибудь там законов, непонятно кем установленных. «И это тоже верно», – заговорил он. «Вы не спросили разрешения у местной силы на право существовать в этом мире, и срок предыдущего договора уже истек». «А зачем?» – спросила Эл. Он не дал договорить. «Нет, у меня особенная миссия». «Прямо-таки миссия. И еще особенная», – позволила себе шутить Эл. «Наша первая встреча была напряженной. Я был необъективен к вам», – сказал он. Эл повернула голову в его сторону и вдруг поняла, что он вообще не подходит под образ среднего местного подростка, который элементарно не может так плавно, красиво изъясняться, ходить и манерно держаться. Она улыбнулась. «Вы забавный», – не удержалась она от комментария. «В мою задачу не входит угождать вашему взору». «Угодили. Вид достойный кисти художника». «Я старался. Продолжим. Где ваш меч?» «Так вы же знаете, это лучше меня. Вы с Родобортом уходили, меч был у него. Вам следует получить его обратно как можно скорее». Тут Эл остановилась, подумала и спросила. «А зачем?» Он остановился, посмотрел тем же презрительным взглядом, который Эл еще помнила. «Я обещал вашей матушке, что передам дар, но при взгляде на вас я впервые не решился это отдать. Слишком мощная сила была в вас сосредоточена, потому что опасно отдавать сильному, но не готовому, ценность мудреца. Во второй раз я вижу, что положение обратное. Что ж, будет немного больно, но зато хранилище будет надежным». При этих словах в воображении Эл возникла Елена Васильевна, ее приемная мама, которая и сама могла бы передать что-либо, но тут Эл начала вникать в странность события. «Видение». «Да, это видение», — подтвердил он. «Пространство изменилось и стало храмом в скалах. Они стояли под звездным пространством потолка, странник уже не подросткового вида, но просто как рыжее бесполое существо неопределенного возраста, сказочное, внушающее восторженные чувства, стояло в одной из ниш. Это была одна из дверей. Эл не знала назначения каждой ниши, поэтому заняла центр сооружения, чтобы не быть увлеченной каким-нибудь потоком сил. Странник шагнул из арочного проема в зал к ней. «Ты знал ее?» — очнулась Эл. «Знал когда-то». «И где она?» «Мне неизвестно. Ты выбрала очень странный мир для жизни. Почему столь несовершенный и противоречивый, даже трудный?»